С утра следующего дня связался с Барановским. А уже через час он сбросил мне координаты места встречи. Встречаться предполагалось на улице Старого Затона, на складе стройматериалов, за заводом Труппласт, что, в общем, совсем недалеко от Коптева. Как раз выезд из города по нашему направлению. Место удобное, и на кольцевую не надо, и подъездов много, и народу не слишком. За главного у продавцов должен был выступить некто Коля. Барановский прислал мне фото и описание. Один из его людей в городе, как я понимаю. И мы должны были изобразить старых приятелей. «Проверяем товар сами, как нам надо», — объяснял я собравшийся в полном составе бригаде. «Они лаве тоже проверяют выборочно. Посчитают по пачкам». «Где торчекозники твои?» — спросил большой у Маркила. «Привезем, на улице ждут». «Нормально. Ну что, все готовы? Дуры при себе? Не кипишить без дела, но быть готовыми. Говорю я, ну и Вован». Большой кивнул в мою сторону. «Раз его контакт. Все. Давай, погнали. Че вату катать?» Выехали на трех машинах, двух тайгах и грузовой газели, которую вел Маркел. Маркел когда-то водил и на грузовике поработать успел. Вот ему такая работа вечно и достается. Точнее, Маркел выехал раньше, чтобы по пути подсадить бета-тестеров. Как неожиданно по-айтишному назвали торчков, на которых будут проверять дурь. Грузовой отсек в «Газели» хоть и с окнами, но те изнутри заклеены. Не поймешь, куда везут при всем желании. День опять дождливый. Не именно дождь, а так. Мелкая морось с небес сыплется. Оседает на стеклах машины, откуда ее смахивают щетки. Кстати, я сейчас за рулем и уже на своей тайге. Вроде как снова в рядах братвы. Не могу сказать, что комфортное ощущение. Присутствует постоянное желание попрощаться с друзьями как можно быстрее и хотя бы домой свалить. Вон с Мишей пиво попить. Там хотя бы человек вместо бандита. Старый Затон считай, что промзона. Плюс несколько торговых центров в ней. Раньше тут вроде был грузовой порт, но речные перевозки сошли на нет. Так что одно название осталось. До кладбища каких-то ржавых судов, которые до сих пор почему-то на металлолом не порезали. Завод «Труппласт» из новых, тоже вроде сыну главы администрации принадлежит, потому что снабжает трубами город вне всякой конкуренции. Вокруг него какие-то склады, мастерские, автосервис для грузовиков. То есть любая деловая суета в этом месте привычна. Ехать надо было не пацанской колонной, а грузовичком, как я предлагал. Но вот только никто не согласился, не статусно им, придуркам. Сусанин вел нас по пустоватым, разбитым грузовым проездам, пока не довел до нужного места — складского ангара с открытыми воротами, внутри которого стояли рядом пикап «Москвич» и рядом с ним «Буханка» — типичные машины для этого рабочего места. Тот самый Коля, рослый, худощавый мужик, слегка за 30, стриженный, одетый в джинсовую куртку, стоял прямо в воротах, внимательно вглядываясь в подъезжающие машины. Разглядел меня через лобовое стекло — подошел, сказал, нагнувшись к окну. «Здорово, Володь! Вы б еще оркестр с собой привезли, мля! Давайте легковушки здесь, фургон внутрь загоняйте!» «Привет, Коль!» Я кивнул ему, как старому приятелю. «Трубами торгуете, что ли?» «Ну так!» — кивнул он, заглядывая в салон тайги. «Ща отгрузим сколько надо! Заходите, короче!» Начало, похоже, чуть расслабило сидящего рядом большого. Когда я поставил машину у стены, он вылез наружу, подхватив с пола сумку с деньгами и попутно расстегнув куртку, чтобы можно было быстрее добраться до ствола, в случае чего. Но, насколько я понимаю, это только иллюзия безопасности, потому что люди Барановского положат всю эту шпану переростков в момент, случись такая необходимость. Людей было трое. Коля с пустыми руками, как комитет по встрече, и еще двое на расстоянии, с разных сторон, вооруженные укороченными калашами с глушителями. Причем такими, при виде которых у меня тоска пробудилась. Мой доведенный до ума болгарский АК показался мне попыткой жалкого подражания. Тут никакого тюнинга не надо, все свое. АК-14, как подсказала картотека прототипа. А укороченные в основном у спецслужб, ментовских спецподразделений и участников. Вот как бы такой добыть перед уходом, а? Два или пять? Нагло так они статус демонстрируют со штатным оружием. И да, у них еще броники под куртками, причем серьезные. И сами хлопцы тоже так внушительные. Оба за 30 слегка, и выправка заметна, наряду с той сноровкой, с которой они держат автоматы и контролируют пространство. Бригада зашла внутрь в полном составе, а Маркел еще и бусик загнал, дверью в сторону стены, чтобы тестовая лаборатория не могла по сторонам оглядеться. Понятно, что таскать с собой наркотов на такие встречи — ущерб конспирации. Но здесь так принято качество проверять. Поэтому методология отлажена. Ну и премия им обломится неслабая. Грамм по 100 отсыплют, и самим ушириться и торговать смогут. — Все знают, кто тут зачем! — ухмыльнувшись, спросил Коля, и, не дожидаясь ответа, открыл одну из сумок, стоящую возле буханки. — 5 кг! И еще 5! Он вжикнул молнией второй куртки. — 10! «Деньги!» Видя товар, Большой удовлетворенно кивнул, присел и открыл свою сумку, показывая наваленные пачки наличности. 100 косых, как договорились, проверяйте!» Бригада разошлась полукругом. Коля присел у сумки, пролистал быстро пачки, наугад выдернул несколько купюр, проверил бесцветным маркером, кивнул. «Нормально!» И отступил от сумки, оставив ее на полу. Там уже все проверено, так что до момента расчетов никто не подходит и руками не трогает. Хотя в таких случаях кидалово редко случается, потому что продавец покупателя знает и знает, где его искать, а покупатель не хочет терять долгосрочный канал. «Товар проверяйте!» — широким жестом пригласил гостеприимный хозяин. «Пакеты по 500 грамм!» Большой посмотрел на Маркела, тот кивнул, подошел к сумкам, присел. Сноровисто с помощью острого ножа взял несколько проб порошка из разных упаковок, поочередно сыпанул в пробирки, капнул туда прозрачного раствора, который почти сразу стал розовым. «Китаец! Пусть теперь бета-тестеры шмаганут!» Маркел отсыпал еще дозу и направился к фургону. «Когда еще товар будет?» — спросил Большой. «Дальше будет больше товара. Нужно будет больше денег!» — ответил Коля. «И на него претендует Ваха!» А Ваху поддерживает городская ментовка, так что товар будет в том случае, если Ваха не станет на него претендовать. — Это отдельный вопрос, — ответил Большой. — А нам надо еще и по бабкам ориентироваться. — Вам надо еще определиться, как быстро и поскольку вы сможете продавать. Ваха не только здесь сбывает, но еще и в другие города везет. У вас такая возможность есть? — Возможности есть любые. Где сами вопрос решим, где старших привлечем. «Меньше, чем он, продавать не будем. Рынок-то один!» Большой пожал плечами. «Не вижу проблем!» «Давайте так!» — предложил Коля. «Как с Вахой какая-то ясность будет, так и дадите нам знать. Через Володю!» Он кивнул в мою сторону. «Давайте все контакты через него. Так всем проще будет!» «Я понял. Будем решать вопрос». Ответ от бета-тестеров пришел скоро. «Ништяк товар!» — сказал Маркел. «Как эксперт заявил!» «Тогда забираем!» Большой показал на сумку с деньгами. «Ваша!» «Наша!» Коля поднял сумку с пола. «Грузитесь и разъезжаемся!» «Все, дальше без Мартына никуда!» Заявил Большой по дороге обратно. «Под свой риск такие дела не делаются. Забиваю встречу и едем!» Он выудил из внутреннего кармана куртки мобильный. «Если получится, то прямо сейчас!» «Ты Большой, тебе видней!» — кивнул я. — С барыгами когда забиваемся? И кто? — Маркел, Труба и Капрал займутся. Там ничего сложного. Барыги только рады будут. А ты уверен, что они именно торговать через нас хотят, а не чисто под молотки нас с Вахой подвести? — Ну, как я могу быть уверен? Мне сказали, я выслушал. Пообещали первую партию, сделали, как обещали. Тоже вроде за базар отвечают. То, что мусарня городская Пиковых любит больше, ни для кого не секрет. А с частниками... Короче, там не поймешь, где их интерес начинается, где кончается. Мне все расклады неизвестны. Да это понятно. Но если мы на китайца сядем, и хочется, и колется, и мамка не велит. По телефону ответили. Большой коротко переговорил, отключился, сказал мне. Погнали в охотничий. Мартын там сейчас. Пацанов только предупрежу, чтобы дальше без нас. В общем, свернули в сторону автовокзала. На площади было уже людно, дождь прекратился, хотя и ненадолго, наверняка, судя по низкому, тяжело нависшему небу. Заляпанные грязью автобусы выстроились в ряд у уродливого здания вокзала, принимая в себя очередных едущих по области граждан и выплескивая приехавших в город. Дальше на всю площадь раскинулось собрание павильонов, палаток и всего прочего. У охотничьего в рядок выстроилось несколько машин, ну и для нас места осталось. Людей в зале было немного, время пока такое. Пара столиков занята случайными посетителями. Ну и за дальним угловым сидел бобер и еще двое его бойцов. Мартын бобра обычно далеко от себя не отпускает. «Здоров!» — после процесса взаимного рукопожатия сказал бобер. «Мартын в кабинете! Заходите!» В кабинете с прошлого раза ничего не изменилось. Разве что Мартын на этот раз был один, даже без Зенича. «Садись, братва!» — пригласил хозяин. «Пообедайте, как раз пора!» — он постучал пальцем по часам. «Да мы не откажемся!» — за обоих сказал Большой. Мартын лишь кнопку на столе нажал, которой официанты вызываются. Иначе из кабинета этого никому не докричишься. До того, как заказ примут, никто о серьезном говорить не стал. В меню углубились. Я заказал ностальгический стандартный набор из столичного салата, свиного эскалопа с картошкой и жульена с грибами. Как-то интерьер тут на нечто подобное намекал. Ну и водки-графинчик, пузатый и запотевший, принесли. Небольшой, напиваться никто не планировал. «Мартын, у нас тут тема короче», — заговорил Большой. «У Вована контакт прямой с людьми, что в город дурь возит. Ту самую, что и вагонки идет, и вахи. То есть не с теми, кто тут забирает, а с теми, кто сюда везет». «Интересно». Мартын чуть вперед подался даже. «И чё?» «Короче, мы взяли сегодня у них 10 кило китайца. По хорошей цене». «В общак откинуть не забудь», — усмехнулся Мартын. «Что, их замес вахи с дагами напряг?» «И он, и не только», — сказал уже я. «Они не против покупателя на китайца сменить. Так я не знаю, что у них там за терки». «Что за люди?» «Частники на РЖД работают, как я понимаю». «Серьезные люди», — добавил Большой. «Мне так показалось». «Что с нас надо, чтобы нам продавали?» — перешел к сути Мартын. «Сделать так, чтобы ваха с картины убрался». — ответил Большой. — Прямым текстом сказали. И тогда весь опыт белого китайца у нас... — Ваха мусорам городским отстегивает за крышу. Тут без мазы. — скептически скривился Мартын. — Они-то как на это посмотрят? — Я так понимаю, что эту проблему они сами решат, так? Большой повернулся ко мне. — Именно. Наша проблема ваха. — Слышал, что муслимка большую разборку собирает. Будут русика с вахой замерять. «Не все покупают там, что Мамай Ваха кончил», — с явным оттенком сомнения сказал Мартын. «Я тоже не очень». «Нам сдали место разборки и адрес, где Ваха шкерится», — сказал Большой. «Если до разборки успеть, то на дагов и спишут». «Если канал китайца потом нам уйдет, то не спишут. Это с одной стороны. С другой — волков боятся в хате срать». «Там много товара будет, Мартын». Перешел к следующему пункту Большой. «В городе столько не сольешь. Это всем наркотам упороться. Ваха в другие города возит. За счет этого сбыт хмурого держал. Сможем?» Мартын чуть подумал, затем кивнул. «Если что решим, то сможем. Твоя братва пусть тогда на городской сбыт садится, а остальное по гос организует. У него по своим армянским каналам везде люди. Продадут». «А что по Вахе решаем?» «По Вахе?» — Мартын задумчиво посмотрел в почти закрытое шторами окно. «Ваха нам вообще как кость в горле. Если с дагами добазарится, то он тогда по-любому нашей проблемой станет. Сумеете израсходовать его, а? Только чтобы он с гарантией кони шаркнул». «Вован организует, я думаю. Он у нас спецура», — польстил мне Большой. «Адреса есть, сделать все реально. Осталось покивать мне». «Тогда делайте», — заключил Мартын. «Дальше посмотрим, что ваши эти частники предложат. Если реальная тема, вписываемся. На городской сбыт садитесь вы, как сказал. Половину с дохода откидывайте в общак. Там всем хватит. А общак вас лавриками поддержит. С погосом сам перетру, он подъедет вечером. Занимайтесь вахой, короче».